конце месяца я прибыл на поезде в Португалию, где исследовал твои явления в Фатиме. Перед 80 тысячами людей солнце сорвалось с неба. Сказал мне атеист, закостеневший в науке. Но это было не из-за девы или бога, а из-за НЛО. Я отправился в Фатиму и совершил покаяние на коленях. Без подушек мои ноги ободрались. За Колумбию, за мир, за человека. Но больше всего за мою любовь к тебе. Тогда я писал свой первый роман, и в одну ночь я увидел тебя в отчаянии, с бороздами на твоем лице. От стольких слез, от такого плача, почему ты грустишь, спросил я. Никто больше не верит, всхлипнула ты. Что я могу сделать? Спросил я. Прочитай 15-ю главу Деяний. Я проснулся с просветленным разумом. Чтобы быть христианином, достаточно заключили в Деяниях апостолов. Глава 15-я. Павел и Петр, не причинять зла другому и перестать посещать бордели. Мои израненные верования вернулись. Сад, который я так любил и считал потерянным. Оазис, который защищал меня от бичеваний, которые я терпел 10 лет в детстве. Новые вечера на Манхэттене были написаны теологом, который стремился определить